Чай-чай, выручай, вспомнилось мне. Чай-чай, выручай, как во дворе. В детстве с тобой играли порой в эту игру считалку. В детстве с тобой играли порой в эту игру считалку. Чай-чай, выручай, хочется мне. Чай-чай, выручай, чтоб тебе. Чай-чай, выручай, помнилось так. Мы с тобой дружили. Чай-чай, выручай, хочется мне. Чай-чай, выручай, чтоб тебе. Чай-чай, выручай, помнилось так. Мы друг друга любили. Чай-чай, выручай, детство прошло. Чай-чай, выручай, но все равно, но все равно, мне все равно, помнится эта считалка. Но все равно, мне все равно, нравится эта считалка. Чай-чай, выручай, хочется мне. Чай-чай, выручай, что?